Камаев — человек весьма состоятельный, предложил Илье хорошую зарплату. И тот согласился. Познакомился с Натальей Седовой и совершенно неожиданно для себя сначала увлекся ею, а потом понял, что любит по-настоящему. Александр Эдуардович денег не жалел. И Илья, следуя его указаниям, искал и нанимал людей, женщин и мужчин, молодых и зрелых для выполнения нужных заданий. Он нашел одну из тех проституток, которые обслуживали Павла и его друзей в бане, и та за большие деньги согласилась установить в нужном месте камеру и записать на пленку сексуальное игрище бравых ментов. Эта кассета и сыграла свою решающую роль в том, что Наталья ушла от мужа. Надо ли упоминать о том, что юноша, который кассету принес и вручил Наталье, и мнимый приятель Бабицкого из службы спасения были наняты для одноразового использования. Как только Павел остался один, настало время искать замену Наталье. Бабицкий встретил Милену совершенно случайно. Он действительно собирался съездить в отпуск на Канарские острова и пришел в фирму Алисы Борисовны. Разговорившись с красивой, приветливой девушкой, он понял, что нашел ту, которая может заинтересоваться его предложением, и, в свою очередь, сможет заинтересовать Павла. Еще несколько визитов в турагентство, милая болтовня, подаренная шоколадка, приглашение Милены в ресторан для обсуждения перспективы новой работы. Она согласилась. Она очень любила своего Олега и готова была на все, чтобы хоть чем-то помочь ему. А в данном случае она могла реально помочь деньгами. И он снял бы квартиру, где они будут встречаться. Опыт сексуальной жизни с мужем был унизительным и мучительным, и теперь, когда она встретила человека, с которым все иначе, возможность интимных встреч казалась ей самым главным, самым необходимым, ради чего можно и нужно пожертвовать многим, если не всем. Она была уверена, что Олег ее поймет и согласится. И он действительно согласился, хотя Бог его знает почему. Наверное, характер такой. Милена обладала невероятной способностью убеждать и пользовалась этим. Соглашение между Бабицким и Миленой было заключено в августе, после чего началась подготовка. Бабицкий тратил деньги Камаева, нанимая людей, которые, выполняя задания, поставляли информацию о Павле. Эта информация тщательно анализировалась. Удар должен быть нанесен точно в цель, никаких промахов, потому что вторую такую девушку, как Милена Погодина, найти будет непросто. В момент знакомства Седов должен так отреагировать на Милену, что все другие девицы окажутся забытыми раз и навсегда. Через несколько месяцев все было готово. Милена знакомится с Павлом, и длительная подготовка приносит свои плоды. Она была одета и причесана именно так, как надо, и вела себя так, как надо, и Павел потерял голову с первой же минуты. Но это было только начало. Следовало сделать так, чтобы он предложил Милене жить у него, и задача будет успешно решена. Дальше началась раскрутка. Милена действовала грамотно. Основной акцент пришелся на самого Павла. Все для него, любимого. И квартира получше, и ремонт, и мебель, какая ему нравится, и его здоровье, поправлять которое, разумеется, следует в хороших европейских клиниках, а не в России. И та сцена в баре-автомойке, после которой Павел решился, наконец, на операцию, тоже была срежиссирована и поставлена Камаевым и Бабицким. О себе девушка даже не заикалась, с детским восторгом и благодарностью принимая от Седова подарки и отнюдь не дешевые знаки внимания. Зато, когда он заговорил о том, что Милене тоже надо бы заняться здоровьем и как минимум вставить выбитые негодяем мужем зубы, само собой подразумевалось, что и это будет происходить отнюдь не в московских больницах. Да и от бесплодия пусть полечится, ведь она так хочет ребенка. Павлу нравилась роль доброго волшебника, на которого смотрят, раскрыв рот от восхищения. Он вошел во вкус и сам предлагал Миле помощь и в устройстве ее родителей, и в лечении брата-алкоголика. Он даже не подозревал о том, что ему может понравиться такая роль. Зато это очень хорошо понимали те, кто анализировал информацию о Седове и составлял его психологический портрет. Потом встал вопрос о том, что Милене надо получить образование и профессию. Не век же ей сидеть на шее у Павла. Разумеется, пусть выбирает институт. Милена выбрала юридический факультет университета. Но для того, чтобы поступить туда, не имея льгот и каких-то особо феерических знаний, нужно было платить 20 тысяч. Само собой, разумеется, Бабицкий наводил справки, выясняя, в каком институте, сколько берут за поступление. И Милена выбирала из самых дорогих вариантов. О каждом своем шаге и вообще о положении дел на фронтах Милена регулярно докладывала Бабицкому, получая у него полезные советы и конкретные задания. Для их контактов ей нельзя было ни в коем случае использовать свой мобильный телефон.